Глава вторая. Контора Барни Райана располагалась на первом этаже красивого здания на бульваре Уилшир. Развязная секретарша-блондинка, взмахнув искусственными ресницами, окинула меня быстрым взглядом и снова принялась за комиксы, которые она прятала за своей пишущей машинкой. Эта девушка была точной копией сотен других девушек, которые ежегодно приезжают в Голливуд в отчаянной надежде прославиться и разбогатеть на этой фабрике грез. Однако миф о Голливуде сильно отличается от действительности и существует лишь в богатом воображении тех, кто делает рекламу. Может быть, приехав сюда, эти девушки вначале внешне отличаются друг от друга, но не проходит и 6 месяцев, как они становятся очень похожими одна на другую. Они перекрашивают волосы и превращаются в блондинок, одинаково причесываются, покрывают лаком передние зубы, делают пластические операции, разглаживая кожу на лице и укорачивая нос, ходят в одни и те же магазины, покупают завлекающие бюстгальтеры с поролоновой прокладкой на 2 размера больше, чтобы грудь казалась выше. Я с надеждой жду дня, когда какая-либо девушка с бородавкой на носу оставит ее на месте. Могу держать пари. Эта девушка менее чем через 3 года будет иметь свою киностудию, и прибыль от нее вполне окупит соперничество с этими абсолютно одинаковыми, стереотипными блондинками. «Я бы хотел увидеть мистера Райана», — сказал я вежливо. Секретарша вновь подняла искусственные ресницы, и я увидел ее лишенные какого-либо выражения карие глаза, с удивлением подумал, что сегодня она, наверное, забыла вставить в них голубые контактные линзы. «У вас есть договоренность о встрече?» — спросила она скучным голосом. «Нет», — ответил я, — «но я думаю, что мистер Райан все равно примет меня. Мое имя Рик Холман». «Без предварительной договоренности господин Райан никого не принимает». «Я думаю, вы должны дать ему самому возможность сделать выбор», — сказал я. «Без предварительной договоренности никого!» — повторила она самодовольно, смакуя каждое слово. «Хорошо», — сказал я, выразительно пожимая плечами. «Дэрилу это может не понравиться». «Дэрилу!» Ее глаза широко раскрылись. Пожалуй, даже хорошо, что она забыла вставить в них контактные линзы. «Вы из кинокомпании 20 век, мистер Холман?» «Если вы задаете такой вопрос, девочка», — сказал я весело и добродушно, — «значит, вы работаете в кино совсем недавно, не так ли?» Не знаю, был ли на ней бюстгальтер завлекающего типа, но она сделала долгий глубокий вдох, и ее грудь приподнялась, так что бюстгальтер вполне оправдал свое название. «Я работаю здесь уже около 6 месяцев, мистер Холман!» Она говорила это так льстиво и так приторно, что по сравнению с ее сладким голосом даже мед мог показаться кислым. «Я сейчас же доложу о вас мистеру Райану». «Хорошо». «С удовольствием, мистер Холман». Она быстро сделала еще один глубокий вдох и принялась часто-часто моргать своими наклеенными ресницами, не скрывая, что хочет привлечь к себе мое внимание. «Для вас что угодно, мистер Холман, все что угодно». Она сопровождала эти слова каким-то льстивым хихиканьем и старалась казаться при этом сексуальной, однако издаваемые ею звуки скорее походили на визг и были совсем не к месту. «Меня зовут Беверли Бриттон, и, к счастью, мое имя есть в телефонных справочниках. Вы можете звонить мне в любое время, мистер Холман, абсолютно в любое время». Я сделал неглубокий вдох и ответил: «Благодарю вас. Но вы хотели доложить мистеру Райану, что я жду его». «О, да, конечно». Она снова хихикнула. «Я выгляжу глупой, не так ли?» «Да», — просто ответил я. Не прошло и 20 секунд, как я уже входил в кабинет Барни Райана. Он приветствовал меня так экспансивно, что на мгновение мне показалось, что я на самом деле Дэрил. «Рик, детка!» Он тряс меня за руку с такой силой и энтузиазмом, как будто ожидал, что сейчас я сообщу ему что-то очень хорошее. «Я так давно тебя не видел, дорогой! Кажется, прошло уже 2 года с тех пор, как мы, черт возьми, виделись в последний раз, не так ли? 3. Я осторожно высвободил руку. Я вижу, ты многого добился, Барни. Ты стал так популярен в этом мире. Мне повезло. Судьба дала мне шанс, ответил он с подобающей случаю скромностью. И хочешь выпить? Спасибо, виски и немного содовой, сказал я. Сейчас, принесу. Садись вот сюда. Он показал мне на элегантное, удачно подделанное под старину кресло. Посиди, а я принесу из бара все, что нужно, и приготовлю твой любимый напиток. Он направился к встроенному в стене блестящему бару. Я бы не сказал, что успех изменил Барни Райана в лучшую сторону. Даже напротив, его фигура стала производить более отталкивающее впечатление. Это был приземистый, крепко скроенный мужчина лет 50. За последние 3 года он сильно прибавил в весе, а потому сейчас выглядел полным, несмотря на усилия искусного портного. В его густых каштановых волосах прибавилось седых прядей, а карие глаза приобрели какой-то грязноватый оттенок. 3 года назад он уже почти достиг статуса официального представителя агентства печати, подвязаясь где-то на задворках западного Голливуда. Сейчас у него был шикарный кабинет на Беверли-Хиллз, и с ним работали 3 его партнера. Может быть, успех испортил Барни Райана? Да, хотя и не слишком, показалось мне. В душе он оставался таким же мошенником и подонком, каким был всегда. Он сунул мне бокал, наполненный почти до краев, затем взял свой, обошел стол и сел в кресло. «Выпьем за Голливуд, Рик!» Он поднял свой бокал и стал пить редкими большими глотками. «Ты говоришь, я стал популярен в этом мире. А как идут дела у тебя, дорогой? Ты ведь тоже добился кое-чего. Стал большим человеком по своей линии, не так ли? Сейчас у каждого в этом проклятом бизнесе есть свои трудности, верно? А что они делают? Посылают за Риком Холманом. На днях я говорил с Экселем Монтенем. Он превратил свое имя, имя большого, независимого режиссера-постановщика, во что-то малозначащее. И как-то в разговоре с ним всплыло твое имя, дорогой Рик. Ты бы слышал, дорогой, как он восхищался твоим талантом. Если бы ты услышал его слова, они были бы приятны для твоего старого сердца. Твое старое сердце на 15 лет старше моего, Барни, сказал я холодно. Но я пошутил. Он изобразил широкую, похожую на оскал, натянутую улыбку и снова поднял свой бокал. Хорошо, Рик, что ты зашел вот так запросто, чтобы поболтать о старых временах. Ты помнишь, когда... Замолчи, произнес я с отвращением. Что? «Перестань врать», — сказал я сердито. «Наши с тобой старые времена — это то единственное дело 3 года назад, когда тебе пришлось отпустить с крючка ту девушку, иначе получил бы срок за вымогательство. Я предпочел бы пойти на ближайшее кладбище и почитать надписи на надгробных плитах, чем болтать с тобой о старых временах». «Рик, дорогуша!» Внезапно в его глазах мелькнуло что-то неприятное, хотя он и пытался продолжать изображать натянутую улыбку. «Я стараюсь быть с тобой вежливым. Это что, преступление?» «Это даже больше, чем преступление», — отрезал я. «Я здесь только по той одной причине. Твой клиент стал и моим клиентом. Мне нужна информация, Барни, и ничего больше». «Тогда все хорошо?» Он покорно пожал плотными плечами. «Информация о чем?» «Аделия Гест». «Аделия?» Его глаза на мгновение расширились. «Разве у нее какие-нибудь неприятности, Рик?» «Наверное, ее беда заключается в том, что ее агент-посредник, настоящий мерзавец», — проговорил я сквозь зубы. «Она уже 6 месяцев без работы». «Бедная девочка!» В его голосе звучала наигранная симпатия, как у гробовщика, впервые посетившего семью покойника. «У нее в последнее время не было хороших предложений, это правда!» «Для такой актрисы, как Делла Агест, 6 месяцев без работы — это очень большой срок», — сказал я. «И не получить за этот период ни одного предложения, ни одного запроса!» «Такие времена, Рик! Такие времена, ты же знаешь!» В его голосе звучала слабая, льстивая нотка. «Конечно, я сам озадачен этой ситуацией, не скрою. Но что я могу поделать? Так получилось, что ничего не подвернулось в течение последних 6 месяцев. Производство упало на 10% по сравнению с прошлым годом. Дела идут туго везде, дорогуша, и...» «Но у тебя самого есть работа?» «У меня-то, конечно, работа есть», — ответил он самодовольно. «Работать приходится в полную силу, и...» «И у тебя не нашлось времени, чтобы поговорить с Деллой?» — спросил я с раздражением. «Ты был так занят, что не мог зайти к ней хотя бы один раз за эти 6 месяцев. Или позвонить?» «Для человека, который, кажется, получил около 10% от ее доходов, это странно. Ты ведешь себя так, как будто эти деньги для тебя ничего не значат, Барни. Это не похоже на тебя». «Я был занят», — сказал он громко. «Ты паршивый врун», — сказал я. «Делла Агест прекратила работать с того дня, как погиб Род Блейн. Не хочешь ли ты сказать, что это простое совпадение?» «Конечно!» «Барни!» Я посмотрел на него с полузастывшей улыбкой. «Я не хотел бы, чтобы наш разговор был резким, но готов и к этому. Мне известно слишком много о некоторых твоих прежних неблаговидных делах, еще до того, как у тебя появились компаньоны и секретарша. И если я начну вспоминать кое о чем вслух в определенных учреждениях этого города, это не принесет тебе ничего хорошего». Ухмылка исчезла с его лица, и я почти услышал, как он мысленно вздохнул с облегчением, подумав, что теперь ему не надо больше притворяться. «А теперь я скажу тебе кое-что, шишка на ровном месте!» — сказал он резким, надменным голосом. «Ты сам не знаешь, во что собираешься влезть. Хочу дать тебе бесплатный совет, дорогуша. Не впутывайся в это дело, если хочешь работать в нашем городе. Это слишком сложно для сыщика твоего калибра, Холман. Они проглотят тебя со всеми потрохами и не подавятся!» «Убеди меня в этом», — сказал я. «Незачем!» — ответил он с ухмылкой. «Ты не можешь повредить мне, Холман! Вероятно, когда-то у тебя была такая возможность, но сейчас ее нет. Я уже и так потратил на тебя слишком много времени, а посему убирайся из моего кабинета!» «Может, мне зайти к твоим партнерам и рассказать им о той большой компании, перевод денег по почте, которая стала началом твоей карьеры агента-посредника?» — проговорил я задумчиво. «Давай вспомним, как выглядела эта твоя реклама. Независимый режиссер-постановщик Голливуда ищет таланты для съемки новых кинофильмов. Талантливые девушки привлекательной внешности в возрасте от 18 до 25 лет должны выслать свои фотографии и автобиографию по адресу почтовый ящик такой-то. Девушки, которые могут рассчитывать на успех, должны перевести определенную сумму Голливуду. Кроме того, они должны будут оплатить расходы, связанные с участием в пробных киносъемках, которые будут проводиться как минимум в течение 6 недель. Ведь так было дело, Барни». Он злобно посмотрел на меня. На его отвислых щеках выступили бордовые пятна. «Придет день, когда настанет моя очередь, Холман», — сказал он очень глухо. «И тогда ты узнаешь, что...» «Ты уже заявил, что я отнял у тебя слишком много времени», — перебил я его. «Так что скажи мне прямо, и скажи мне, дорогой, все, потому что я не собираюсь задавать этот вопрос второй раз». «Мне шепнули об этом на ушко», — пробормотал он. «Это было через 3 или 4 дня после похорон Рода Блейна. Карьера Деллы Агест в кино закончилась. Вот так все просто произошло». «Кто шепнул тебе об этом, Барни?» «Все!» — сказал Барни и грубо рассмеялся. «Об этом говорили везде, куда бы я ни заходил и с кем бы ни говорил. Мне было даже несколько анонимных звонков. Наверное, потому что я ее агент-посредник. Все об этом знали, дружище». «Не хочешь ли ты сказать, что это была спонтанная реакция, которая распространилась моментально, и об этом стало известно всем киностудиям, Барни?» — спросил я с недоверием. «Я этому просто не поверю». «Да, это должно было где-то начаться», — сказал он, кивая с кислой миной. «Можно быть уверенным только в одном. Это началось где-то у самой вершины пирамиды, в противном случае этот слух никогда бы не распространился с такой быстротой. «Кого ты знаешь у вершины пирамиды? Кто бы ненавидел Деллу так сильно?» — спросил я. «Никого!» — ответил он коротко. «Ты ничего не скрываешь от меня?» «Рик, детка!» Он нагнулся ко мне через свой письменный стол. Его глаза смотрели напряженно, ожидая ответа. «Я хотел бы, чтобы ты узнал, кто это мог сделать. Я очень хочу этого. Мне прямо не вмоготу. И ты знаешь почему?» «Потому что, когда ты узнаешь обо всем этом, они разорвут тебя на части и выбросят из окна 10-го этажа. «Ценю твое отношение ко мне», — сказал я ему спокойно. «Если не можешь назвать мне какие-либо имена, тогда подскажи, откуда начать поиск?»